На мой дурацкий вопрос о целях прибытия взвода деловаров, каждый из которых, судя по всему, прибыл не с пустыми руками, Дон невозмутимо сообщил, что собирается проводить семинар по менеджменту. Половина из прибывших осталась в доме, остальные находились сейчас в офисе, рассредоточившись по всему зданию, точнее разбрелись по кабинетам и точили лясы с местными сотрудниками. Итак, фирма была переведена на осадное положение, и из того, с какой легкостью и спокойствием все это организовывалось, я сделал вывод, что Славик не зря ест черную икру, и что аналогичная ситуация здесь уже имела место, может быть, даже не один раз. Когда мы поднялись наверх, Славик отправился прошвырнуться по кабинетам, а меня через открытую дверь отследил Дон. Сказал, что если я желаю, то могу некоторое время посидеть у него. По форме это прозвучало как предложение или просьба, но я счел нужным воспринять его слова в виде распоряжения. Затворив за мной дверь, Дон уселся за компьютер и продолжил дело, которым занимался до того, как заметил меня. Принялся гонять по дисплею какие-то символы и цифры. Я уселся на широченный подоконник и, поглядывая через окно на пустынную улицу с загустевшим на глазах вечерним полумраком, пытался представить, что здесь может произойти в случае нападения. В очередной раз прокачав ситуацию, я глянул на молчаливого шефа, который, сосредоточенно нахмурившись, продолжал издеваться над клавиатурой и почувствовал себя, по меньшей мере, неудобно. До того вдруг мне не понравилась вся эта каша, которую сам же я заварил. Мне стало одиноко и тоскливо. Скорее всего, закат оказал свое гнетущее воздействие. Я всегда при заходе солнца ощущаю беспокойство и упадок духа. Потом я посмотрел на часы и, чтобы не молчать, ляпнул: что-то сегодня завсегдатаи нашего Катранчика запаздывают. Сказал и осекся. Дон перестал жать на клавиши, развернулся ко мне и посмотрел, как на последнего ублюдка. И нехорошо цыкнул зубом. А потом покачал головой, сурово покачал, и спросил: придуряешься? Ну, почему придуряешься? — возразил я, хотя уже понял, что сморозил глупость. — Ну, разборка нас только касается, а другие чего? И умолк. Стыдно стало. Ведь все из-за меня завертелось. — Это касается всех, — заговорил Дон, поколебавшись между желанием, обругав, выставить меня вон, и нежеланием сидеть в одиночестве и ожидать черт знает чего. Сейчас все улаживают свои проблемы, не до отдыха. Он умолк и, крутанувшись на кресле, опять занялся компьютером. Меня здорово разбирало, но спросить постеснялся. Не хотелось выглядеть идиотом. Интересно, каким это образом остальные улаживают свои проблемы? Я был в курсе относительно разборок между группками или отдельными представителями криминальных структур, и имел понятие о том, каким образом они происходят, но о разборке в масштабах корпорации я ранее ничего не слышал, и любопытство было вполне естественным. Дон, по всей видимости, прекрасно понимал мое состояние, потому что через пару минут снова повернулся ко мне. «Ты, наверное, обратил внимание на то, что сегодня у нас не было посторонних? Только свои». Я кивнул. «А как ты думаешь, что сейчас происходит в других фирмах и организациях?» Я пожал плечами и ответил: «Думаю, что там осадное положение, как и у нас. Чего-то ждут, трясутся». Я опять пожал плечами. «Ну что можно ответить на подобный вопрос, не имея представления об отношениях между структурными составляющими корпорации, определенных на случай обострения ситуации? Вот если бы мне дали почитать учебно-методическое пособие типа «Методология разборок в корпорациях и синдикатах», я усмехнулся этому и тут же спохватился, что рискую быть неверно понятым. Он, однако, отреагировал отнюдь не бурно. «Ухмыляешься?» Он устало помял лицо и покачал головой. «То, что сегодня к нам никто не заявился в течение дня, более того, никто не позвонил, очень важно. Значит, пока мы держимся. Никто на тебя не вышел». Я с опаской посмотрел на телефоны. Несмотря на уверение Славика о неуязвимости офиса, я всегда ожидал коварства со стороны возможного врага. Жизнь приучила. Приложив палец к губам, я сделал круглые глаза. Дон в ответ скривился и махнул рукой. «В этом городе никто не в состоянии прослушать мой кабинет. В природе просто не существует аппаратуры, которая могла бы противостоять той, что есть у нас». Он потыкал указательным пальцем правой руки в сторону комнатки, где хранилось хозяйство Славика. Тут я очень некстати вспомнил, как меня засняли в момент ликвидации Берковича, и покачал головой. Однако делиться своими сомнениями с шефом не стал по вполне понятной причине.